Глава вторая. Оценочная зависимость. Молодец, что слушаешь дальше. Ах, какая умница! Просто молодец, что слушаешь дальше. Хорошие мальчики и девочки не бросают аудиокниги после первой же главы. Хотя у тети Светы сын, вообще-то, по две аудиокниги в день прослушивает. С него пример надо брать. Переслушайте эти слова так, будто бы они со всей серьезностью обращены к вам. Ощущайте себя каждой клеточкой тела. Если вы действительно имеете проблемы с самооценкой, то на моменте похвалы будете чувствовать себя как минимум лучше, чем обычно, а как максимум на вершине читательского Эвереста. А вот слова о том, что есть кто-то лучше, чем вы, заставят вас упасть на землю и сквозь нее же и провалиться. Эта искусственно созданная ситуация нужна нам для демонстрации процессов, которые поддерживает внутри себя человек, имеющий нестабильную самооценку. Да-да, вы не ослышались, именно поддерживает внутри себя. Мои отношения с математикой всегда были похожи на предвыборные лозунги любого кандидата в президенты. Много обещаний и ни одного выполненного. К 9 классу я многократно клялась себе разобраться с математикой, пойти к репетитору и стать, наконец-то, не хуже других. Но, как и любой подросток, находила дела более приоритетные. Полазить по гаражам с друзьями, выдуть самый большой в своей компании пузырь из жвачки. В общем, мне было не до математики. Однажды я в очередной раз написала контрольную и, пунцовая от стыда за свое математическое слабоумие, сдала ее, вычеркнув из памяти навсегда. На следующем уроке преподаватель с несвойственной ей загадочностью начала урок со слов: «Ребята, у нас всего одна пятерка в этот раз, и вы никогда не догадаетесь, у кого». Все замерли в ожидании, и из уст учительницы математики впервые с одобрительной интонацией прозвучало: «Урындиной!» Весь класс аплодировал, а я чувствовала себя королевой английской. Уж теперь-то все проблемы позади. Жизнь наконец-то наладилась. В корчах и муках я таки выбралась с интеллектуального дна к лучшим умам этого мира. Следующую контрольную я завалила даже не потому, что плохо разобралась в теме, а потому что писала ее, пребывая в панике. Мне ни в коем случае нельзя было возвращаться обратно на дно. Жизнь оценочно зависимого человека – это ежедневная школьная контрольная, где на кону стоит его ценность как личности. Человек, разделяющий все в мире на хорошее и плохое, по факту бесконечно ходит между Сциллой и Харибдой. Он не чувствует себя спокойно практически никогда, потому что держит внутри себя всевидящее оценивающее око, и его же видит в глазах окружающих. Откуда оно взялось? По доброй воле такую штучку себе никто на маркетплейсах не заказывает. Все как с воришками на вокзале, происходит быстро и незаметно. Знаете ли вы в момент рождения, что в вас есть что-то плохое и неисправимое? Волнует ли вас тот факт, что младенец, родившийся в соседней палате, весит на 200 грамм больше, чем вы? Стыдно ли вам орать изо всех сил, чтобы привлечь внимание к своим потребностям? Ни капли. Ребенок воспринимает все, всех и себя в том числе, как данность, без оценок и деления на хорошее и плохое, черное и белое, престижное и нищебродское. Что же такое оценочная зависимость? В этом месте аудиокниги вас может подстерегать так называемый эффект Халка. Важно не поддаться ему и не начать зеленея и рыча закипать от возмущенных мыслей типа: «И что вы мне предлагаете? Как ребенку творить, что попало, и на всех наплевать?» Успокойте своего внутреннего праведника, дышите глубоко и дайте себе шанс познакомиться с развитием изложенных далее мыслей. Ребенок до определенного момента, как мы уже сказали, не парится из-за оценок, потому что не знает, что они существуют. Оценки – это такая, знаете, коллективная фантазия. Продукт ума в природе несуществующий. Они нужны человеку как инструмент контроля в разных сферах – в работе, обучении, воспитании детей. Родителю любого ребенка кажется, что главная его задача заключается именно в том, чтобы научить ребенка тому, что такое хорошо и плохо, выдать оценки в ответ на каждое его действие. Ибо оценки просты тем, что ультимативны и сужают бесконечное множество вариантов поведения человека до одной узенькой дорожки под указателем «хорошо». А затем всего-то и остается, что постоянно и неустанно подпихивать себя и других на эту дорожку, с которой каждому ребенку и взрослому почему-то непременно хочется свернуть. Тут-то собака самооценяка и зарыта, и не просто зарыта, а как в романе Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», еще и воскрешена не тем, кем она была изначально, а зомби-монстром. Вот им и становится для человека любая оценка, изначально призванная якобы позаботиться о нем. Постоянные сомнения в своей хорошести и подозрения в том, что с вами что-то не так, страх встретиться с трудностями и зависание в знакомом болоте, где вероятность допустить ошибку минимальна, сравнение себя с другими и ощущение, что все, кроме вас, уже что-то умеют, верные признаки оценочной зависимости. Это состояние, в котором оценка вредна и пагубна, ибо она подменяет собой вашу личность, ваши желания, ценности, потребности, чувства и подчиняет себе вашу волю, как и любая другая зависимость. Со времен студенчества были у меня лучшие дружочки, семейная пара из соседнего города. Они часто приезжали во Владивосток по делам и останавливались ночевать у меня. А что, удобно. И потусили, и поболтали, и узы дружбы укрепили, так сказать, посиделками до утра и совместной головной болью на следующий день. Время шло, и у меня, и у них дел становилось все больше, и в город они приезжали все чаще. Редкие ночевки раз в пару месяцев стали превращаться в настоящий all-inclusive, как в турецком отеле. 2 недели проживания, включая завтраки и массаж. Я работала в детском саду с 7:30 утра, и приезд друзей из долгожданного события постепенно стал превращаться в неминуемое наказание. И тот самый дамоклов меч, висящий надо мной 24/7. Я четко понимала, что такое положение вещей меня уже не устраивает, и пора бы сказать друзьям, что я уже не та, что раньше, и привычный уклад необходимо пересмотреть. Но это же плохо! Что плохо? Да все плохо! Плохо не хотеть видеть друзей у себя дома, плохо быть негостеприимной, плохо злиться на друзей, плохо им отказывать. В общем, плохо быть такой, как я, эгоистичной затворницей. Время шло, я бережно и кропотливо, по капельке, накопила целый паровоз претензий, злости и обид. И, разумеется, однажды, в ответ на очередное «мы приедем во вторник», вывалила весь этот ушат претензий на головы ничего не подозревающих друзей. Дружбу после этого откачать не удалось, а я еще долго пребывала в иллюзии, что они сами виноваты и должны были понять, что доставляют мне неудобства. Моя оценочная зависимость ложилась в основу любых отношений, которые я строила, личных или рабочих, неважно. Сначала делала все, чтобы быть хорошей, а потом силы на удерживание маски до посиневших скул заканчивались, и из меня лез крокодил, в результате чего я в одночасье становилась очень плохой, теряла работу и дружбу. Таким образом, кстати, еще и подтверждала свою теорию о том, что я на самом деле очень плохой человек, и надо это любой ценой скрывать от наивных граждан, которые по доброте душевной одаривают меня своей дружбой, не подозревая, какую гадкую змею они пригрели на своей священной груди. Оценка в данном случае заменяла мне меня же. Настоящая Яра в отношениях не участвовала. Вместо нее там была сверхмощная ультра-мега-пауэр-стелс-Яра, которой все по плечу, которая ни на что не злится и все готова понять и принять, которая только отдает и ничего не ждет и не просит взамен. Именно в такие моменты, когда человек сутками пытается вести себя как блаженный светлый дух, при этом оценивая каждый свой шаг и относясь к себе самому как гадкому утенку, которого нужно стыдиться и прятать, может казаться, что причина всех бед в проблеме с самооценкой. Этому выводу хорошо соответствует известное высказывание Антона Носика о перевернутом мире, где слово «мел» на заборе написано мужским половым органом. А на самом деле, конечно же, все наоборот. В детстве к вам относятся неуважительно и надменно. Отвергают, стыдят, ругают и оценивают каждый ваш шаг. Потом то же самое с собой продолжаете делать вы сами. И затем уже, как следствие, приходят и усугубляются проблемы с самооценкой. Точнее, одна большая проблема – отсутствие самооценки как таковой. Вместо самооценки вы имеете набор оценок, которому безуспешно пытаетесь соответствовать. Безуспешно, потому что этот набор оценок вы бессознательно собирали давно, и многие из них несете с собой с самого детства, не подвергая анализу их уместность и оправданность в вашей нынешней жизни. Другими словами, может, когда-то я и была девочкой, которую родители могли отругать за то, что она не хочет впускать их в свою комнату. Но взрослая Яра уже запросто может решать сама, кого и когда ей впускать или не впускать в свою квартиру. Почему же тогда эта взрослая Яра не отказала друзьям в ночевке сразу же, как только ощутила минимальный дискомфорт, а вместо этого накопила тонну злости и дождалась большого взрыва? Именно потому, что продолжила поддерживать внутри себя оценочную картину мира и ни разу не усомнилась в ее ложности и абсурдности. Таким образом, продолжая поступать с собой, как с ребенком, которого нужно все время контролировать и учить быть хорошим, я сама же мешала себе приобрести стабильную самооценку. Вывод. Даже если в детстве вас очень много хвалили, вы все равно можете иметь проблемы с самооценкой. Изобилие похвалы – тоже оценка, которая со временем заменяет вам знание о себе и истинный интерес к жизни. Мотивы ваших действий сужаются до необходимости избежать негативной оценки и получить позитивную. Отсутствие оценки в таком случае будет вызывать тревогу и дезориентировать. Становясь взрослыми, оценочно зависимые люди продолжают поддерживать внутри себя эту чудесную семейную традицию, оценивая не только свои действия, но и мысли, чувства, желания и потребности. Обнаружив в себе, например, зависть, оценочно зависимый человек не станет разбираться, в чем причина этого чувства и о чем оно говорит, а сразу оценит это чувство как плохое и себя как плохого, задвинет подальше свои переживания и будет тратить энергию на удержание себя в положении хорошего, а не на удовлетворение той своей потребности, о наличии которой зависть сообщает. Таким образом, оценки мешают человеку изучать себя и жить удовлетворяющую его жизнь. Потому что на решения и действия, ведущие к удовлетворению, сил не остается. Все уходят на обслуживание оценочной картины мира. Чем же заменить оценки? Перспектива отказа от оценок нередко приводит человека в парализующий ужас. Многие настолько сильно привыкли относиться к себе как к неуправляемому ребенку, что одна лишь фантазия об отсутствии постоянного деления себя и других на плохих и хороших кажется началом личного и общественного апокалипсиса. Это неудивительно, ведь для многих оценка – это основа мировосприятия, и если ее изъять, произойдет полное разрушение картины мира. Чему доверять? Что выбирать? Каким быть? Как поступать? С кем общаться и строить отношения? Все эти вопросы останутся без ответа, если человек вдруг перестанет пользоваться принципом «хорошо-плохо». Когда я работала в детском саду, нам с коллегами ежедневно требовалось что-то распечатать. План на день, неделю, месяц, на год, на тысячелетие, доклады и отчеты, инфолисты и справки. Чтобы всем было очень удобно выполнять эту и без того манящую работу, исключительно ради которой люди идут в педагогику, как вы понимаете, на коллектив из 30 человек был один принтер и один компьютер с доступом в интернет. За этим компьютером всегда работал администратор сада, и чтобы что-то распечатать, нужно было оставить у нее заявку и в полнолуние разгадать три загадки старца Фура в башне. Ладно, шучу, нужно было просто оставить заявку и подождать, когда у нее освободится время для печати. Иногда ожидание затягивалось, а документы нужны были еще вчера, и нервы начинали сдавать у всех, даже у самых проработанных педагогов и психологов. Однажды, в очередной раз услышав от администратора «подождите», я взорвалась и сказала ей повышенным тоном: «Может, ты просто распечатаешь сейчас этот несчастный листик, и я пойду, а ты и дальше будешь делать свои дела?» Стол администратора стоял у двери в кабинет руководителя, и мое душеизлияние было им замечено и воспринято как недопустимая агрессия, с которой мне было велено поработать, чтобы взять под контроль свою раздражительную и требовательную натуру. Как человек, обладавший черно-белым мышлением и оценочной зависимостью, я немедленно объявила в своем внутреннем мире режим ЧС и приняла ряд, как мне тогда казалось, очевидных и необходимых решений. Первое решение – злость – это плохо, ее необходимо исключить и вытравить из себя немедленно. Второе решение – и если злость – это плохо, а я злюсь, то я, разумеется, тоже плохая, и меня тоже нужно будет исключить из общества, если я не образумлюсь и не одолею эту напасть. Третье решение. А пока мне, ведьме, что практически жарит младенцев на совковой лопате, дали шанс исправиться, нужно за эту возможность держаться изо всех сил, бояться ее потерять и все в жизни принимать как благо, с любовью и благодарностью. Нет, а что? Логично же. В чем подвох? а в том, что всякий, кто хотел на мне прокатиться, мог это сделать. Через год такого самовоспитания я набрала еще 10 килограмм лишнего веса и обзавелась бронхоспазмами, возникающими всякий раз, когда мне нужно было принять и простить то, на что раньше я бы открыто разозлилась. Это классический пример влияния оценки на человека и ситуацию в целом. Плохо становится подпиской о невыезде из одного конкретного способа поведения, как, собственно, и хорошо. Будучи заложницей оценки, я запрещала себе злиться даже там, где это было уместно и необходимо. Реакция компенсации при таком раскладе в виде психосоматических симптомов, увы, не заставила себя ждать. Вместо оценок я предлагаю использовать факты. В этом и состоит тот самый второй шаг по созданию и стабилизации вашей самооценки. Замените оценки на факты. Как это сделать? Что за факты? Где их взять? Куда бежать? Спокойно. Рассказываю. Шаг второй. Присваиваем нажитое непосильным трудом. Заменить оценки на факты значит перестать придавать какой-либо окрас происходящему с вами в реальном мире. В моем примере это выглядит так. Мне необходимо было заменить оценку «злиться – это плохо» на факт «я могу злиться». Что дает такая замена? Благодаря факту я обогащаю свой багаж знаний о себе. Теперь я знаю, что могу злиться. Верно ли будет сказать, что я могу и не злиться, быть спокойной? Разумеется, это тоже про меня. Получается, что если нет хорошего и плохого, остаются лишь факты обо мне, о моих навыках, возможностях, состояниях. Я могу злиться, а могу реагировать спокойно. А как именно я поступлю, будет зависеть от огромного числа факторов. Такой подход не сужает вариативность поведения до одного хорошего варианта, а наоборот, позволяет пользоваться всем разнообразием своего содержания. Оценочная система координат как бездонная черная дыра, в которой бесследно исчезает весь полученный человеком опыт, что в свою очередь и приводит к усугублению проблем с самооценкой. Сколько бы вы ни старались, вам все время кажется, что другие сделали лучше и больше, а вы топчетесь на месте и совершенно не растете. В начале своей психологической практики я полетела на конференцию психологов в Санкт-Петербург с желанием преисполниться мудростью и заручиться опытом многочисленных участников. Себя показать тоже хотелось, но оценочная зависимость шептала: «Выступай, конечно, если хочешь опозориться сразу перед всем психологическим сообществом страны, никого не упустив, так сказать. Отличная возможность». Послушав внутреннего благодетеля, я тихонько ходила по мастер-классам и наблюдала за работой других психологов. Ох, как талантливо, качественно и глубоко они работали. Профессионалы с большой буквы. Все, что делали и говорили старшие коллеги, было для меня в новинку. И вслед за восхищением, не заставляя себя долго ждать, скептически цокая, пришел грузный и липкий стыд, произносивший очевидное: «Да уж, тебе такой никогда не стать. Посмотри, как они внимательны, как тонки и профессиональны. Не то что ты. Куда ты полезла? Ну, есть у тебя парочка довольных клиентов. Так это скорее везение. Они ж просто не знают, что могли бы еще больше получить, будь ты профи, а не вот это вот». После конференции я еще месяц разгребала у личного психолога свои упаднические настроения и желание все бросить, пока не поздно. Вот и преисполнилось. Сейчас я знаю, что если бы на тот момент измеряла себя фактами, а не оценками, то наверняка ощущала бы себя не хуже других и с радостью делилась бы опытом начинающего психолога с другими коллегами. Всего-то стоило заменить оценки, которыми я себя судила, такие как «я хуже, чем они», «у меня мало опыта», «я наглая выпендрежница», на факты. Например, такие как «за год работы я полностью заполнила свое расписание клиентами». Или такой факт «я год практикую по вопросам детско-родительских отношений». Еще один факт обо мне. Темы, в которых я приобрела опыт за год – детские истерики, сопротивление детей на запреты, детские страхи, родительский гнев. Темы, в которых у меня нет опыта вообще, это разводы, подростковые депрессии, работа с семьями, где есть зависимости. У меня есть 13 положительных отзывов, где клиент доволен, есть 4 отрицательных отзыва, где клиент недоволен. А как психолог я помогла людям решить такие-то вопросы и так далее. Вот просто сравните, что из перечисленного ранее придает больше устойчивости, при этом отражая реальность. на что из перечисленного ранее можно опираться при принятии решений. Заменяя оценку на факт, вы возвращаете себе свой опыт и помогаете ему занять законное место в фундаменте вашей самооценки. Замена оценок на факты осложняется страхом обладателей оценочной зависимости отпустить своего хозяина и даровать себе свободу от оценок, которые они не умеют распоряжаться. Оценки кажутся такими надежными лишь потому, что когда-то вас научили руководствоваться только ими. Это подобно тому, как взрослые люди, выросшие в неблагополучных семьях, продолжают находить партнеров, с которыми смогут воспроизвести знакомый, надежный и уютненький трешачок. Вроде и не хочется так жить, но по-другому страшно. А вдруг никого больше не встречу? Да и человек неплохой. Самооценка имеет шанс стать стабильной только при наличии у вас большого количества разнообразных знаний о себе. Вангую, что когда вы начнете выписывать факты о себе, первым же оценочным соблазном станет идея выписать только хорошие факты о себе. А плохие не выписывать. Мы же тут самооценку укрепляем. Зачем нам плохие факты? Вытаскивайте себя из этой ловушки, друзья, и выписывайте абсолютно все факты о себе, которые вспомните. А для того, чтобы этот процесс был более структурированный и целенаправленный, воспользуйтесь таблицей, которая служит продолжением таблицы с первой главы. Помните, мы с вами заполняли таблицу с затруднениями и оценочными суждениями, которыми вы себя измеряете. Так вот, далее вам будет предложена новая таблица. К новой таблице добавилось два столбца. Первый столбец, который добавился, называется «секретный секрет». Вот будете рисовать таблицу, ровно так его и назовите. «Секретный секрет». Пока что не расскажу, зачем нужен этот столбец. Мы с вами обсудим это позже, в следующих главах. А завершающий столбец нашей таблицы, новый, это, конечно, столбец с фактами, в котором вы будете выписывать факты и выводы, которые вы можете сделать о себе, вместо оценок, которыми вы судили себя до этого. Итак, дорогие друзья, напоминаю вам, как выглядела наша таблица. Первый столбец – это сфера жизни, в которой вы испытываете некоторое затруднение. Мы с вами в пример брали родительство. Затем само затруднение, с которым вы сталкиваетесь, его тоже обязательно выписать и сформулировать. Например, вы не можете нанять няню, не позволяете себе это сделать. Или там кричите на детей, срываетесь, а требуете от себя этого не делать. И, конечно, в связи с тем, что вы испытываете затруднения, у вас есть некие оценочные суждения, которыми вы себя измеряете и которыми дестабилизируете свою самооценку. Как пример, мы брали такие оценочные суждения в третьем столбце. «Я плохая мать», «Я калечу психику детей», «Хорошая мать должна много играть с детьми», «А я как кукушка вечно хочу их куда-то сбагрить». Ну, то есть помните, да? Ну, наверняка помните, наверняка вам это знакомо. Итак, следующий столбец – это секретный секрет. То есть его пока оставляем пустым. И завершающий столбец таблицы, над которым вы будете сейчас трудиться, называется «Факты и выводы». То есть вместо оценок, что вы плохая мать, чувствуете, да, это оценка, плохая мать, мать-кукушка, это все ваши фантазии и оценки. Возвращаемся к реальности, в которой есть какие-то факты о вас. Вот именно факты и необходимо выписать. Я провожу с детьми от 2 до 7 часов ежедневно. Факт? Конечно. Я могу быть раздраженной и злой. Можете быть раздраженными? Да наверняка. А бывает ли так, что вы не раздражены рядом с детьми? Ну, я уверена, что бывает. Значит, выписываем факт. Я могу быть доброй и понимающей. Я могу поддерживать ребенка. Я могу ругать ребенка. Я могу радоваться встрече с детьми. Я могу уставать от детей. Чувствуете? Мы пополняем вашу самооценку набором фактов и уходим от оценок «хорошо» и «плохо». И то же самое мы делаем с остальными столбцами. Если у вас были затруднения в сфере карьеры, например, и вы судили себя за то, что вы боитесь сменить работу или боитесь попросить увеличения заработной платы и там считали себя, например, непрофессионалом, плохим специалистом, трусом, ну вот снова какие-то на себя вешали ярлыки и как-то себя оценивали. Здесь мы вновь переходим к фактам. И вы смотрите на свой карьерный путь и на свой опыт работы с точки зрения фактов и выводов о себе. В рамках своей должности я решила такие-то задачи, например. И перечисляйте, какие задачи вы решили. Я решаю такие-то задачи на такое количество времени. То есть вы можете посмотреть на факты. Вместо того, чтобы называть себя профессионалом, попробуйте увидеть, что на самом деле из себя представляют ваши профессиональные навыки. И выпишите эти факты в столбец номер 5. Обратите внимание, что пятый столбец содержит фактические выводы, то есть те знания о себе, которые вы можете сформулировать исключительно на основании реального опыта. Таким образом, опыт, который вы не присвоили себе в прошлом, можно все же вернуть, если проанализировать его с точки зрения ваших фактических проявлений. Однажды на сеансе личной терапии я разбирала очередные вьетнамские флешбеки из своего детства. Мама могла быстро и неожиданно разозлиться и сильно меня побить. В такие дни я из раза в раз совершала одно и то же действие. Когда становилось понятно, что дело пахнет жареным, я бежала в свою комнату и закрывала дверь, в которой не было замка. Я подпирала дверь спиной и искренне надеялась, что именно сегодня мама не сможет сдвинуть меня с места, и дверь останется закрытой. К сожалению, мои фантазии так и не стали реальностью, и дверь вместе со мной каждый раз не выдерживала натиска. Психолог, внимательно слушая мой рассказ, указала мне на совершенно очевидную, лежавшую на поверхности истину, факт, который я так долго упускала из виду, сказав: «Восхищаюсь той маленькой девочкой. Каждый раз она не сдавалась и защищала себя. Так я узнала, что могу быть смелой, упорной, могу защищать себя до последнего, даже если битва заранее проиграна». Именно этих знаний о себе мне не хватало для того, чтобы защищать себя и свои границы уже во взрослой жизни. Я думала, что слишком плохой человек в сравнении с теми, кто нарушал мои границы. И если я буду им противостоять, то буду лишний раз подтверждать свою плохость в их глазах. Как только заменяешь оценки на факты, появляются новые ориентиры, исходя из которых можно принимать решения. Я могу руководствоваться своими знаниями о себе, ценностями, нормами допустимого, убеждениями и, конечно же, чувствами. И тогда, вспоминая пример с друзьями, я могу отказать им в ночевке, потому что ценю свой комфорт и честность в отношениях, и чувствую раздражение, когда они приезжают. А это точно не то, что я хотела бы взращивать на полях нашей дружбы. Я не плохая и не хорошая. Я та, которая сегодня хочет выспаться и может выбирать свой комфорт. И у этого факта обо мне нет оценочного значения. Могу ли я не выбирать свой комфорт? Да, тоже могу. Например, недавно мы с подругой засиделись допоздна за бокальчиком вина. И, вернувшись домой, она обнаружила, что ее дочь-подросток закрыла на ночь все замки и легла спать. Подруга не смогла попасть домой и вернулась ко мне. Было ли это комфортно для меня? Нет. Могу ли я выбрать помощь подруге вопреки своему комфорту? Да. И разница в том, что я делаю этот выбор не для того, чтобы быть хорошей или не быть плохой, а потому, что знаю, что я это могу. И это согласуется с моими ценностями и с моим самочувствием на данный момент. Выходит, что я это не только могу, но и хочу. Все события вашей жизни, которые вы оцениваете как ничего особенного, содержат в себе какой-то фактический опыт. Например, вспомните свои школьные или студенческие годы. Что тогда происходило и какими гранями себя вы были проявлены? Если вы были способны подготовиться к экзамену за ночь, это указывает на то, что вы можете обработать большое количество информации в сжатые сроки. Если вас выбирали старостой группы или курса, похоже, вы можете и сегодня быть лидером или заниматься организационной деятельностью. И здесь речь идет только о прошлом. А сколько фактов о себе вы хороните под грузом оценок в настоящем? Это ж страшно представить. Огромное количество фактов о вас и свершившегося опыта лежит в чертогах прошлого и ждет вашего внимания. Весь ваш опыт, упакованный в факты, и будет фундаментом вашей устойчивой самооценки. В завершении второй главы призываю вас вспомнить всем надоевшую новогоднюю традицию выкладывать в социальные сети итоги года. Вот вопреки недовольным всем ахам и вздохам на эту тему, я эту традицию просто обожаю и считаю ее крайне полезной. Это, знаете, что называется, есть свет в конце туннеля, когда все-таки хоть что-то светлое в социальных сетях проклюнулось наконец. Давайте подводить итоги. Но нет, и здесь уже наложили оценок. Это плохо, это выпендрешь, зачем это нужно? Вот почему это полезно, друзья. Каждый день своей жизни каждый человек проявляет большое количество различных своих сторон, качеств, талантов. Однако многие люди страдают от ощущения, что сколько бы они ни трудились, что бы они ни делали, все впустую. Ноль. Вот ничего. Вот остальные – это другое дело. А я, как обычно, ничего особенного из себя не представляю. Так медленно, но верно люди формируют в себе страх непрожитой жизни. Ступор, состояние «я ничего не хочу и не знаю, как хотеть», а то, чего хочу, невозможно далеко от меня. А все именно потому, что никто никого не учит ассимилировать, то есть переваривать и присваивать себе не только и не столько достижения, а опыт. Ничего особенщики со стажем обычно полагают, что присваивать и считать своим можно только что-то выдающееся, значимое, великое. Но вот в чем проблема. Невозможно ежедневно совершать что-то особенное и неповторимое. А жизнь идет каждый день. И опыт человек получает ежедневно. Однако, пользуясь критериями «круто» и «не круто», большую часть своего огромного опыта человек может просто спустить в унитаз, вместо того, чтобы бережно, как белочка орешки, копить факты из своей жизни и строить из них свою самооценку. Давайте возьмем самый простой пример. Обычный день матери новорожденного ребенка. Ведь этот день, он состоит из рутинных дел, про которые каждая мама говорит: «Ну, это же ничего особенного, ну, что тут такого?» Ну, вот кому в голову взбредет ассимилировать и присваивать себе факты из этого дня? А на самом деле каждый день мать проявляет стрессоустойчивость, способность быстро принимать решения, целеустремленность, гибкость, активность, упорство, многозадачность, эмпатию. И это далеко не весь список. Но в этом же нет ничего особенного. Все так делают. В чем тут достижение? Да не в достижениях дело, а в способности оглянуться на каждый свой день и увидеть, сколько по факту, а не исходя из оценки «хорошо» и «плохо», вы уже умеете и делаете. Это и есть основа самооценки. Набор знаний о том, чем вы обладаете и какими своими гранями вы проявляетесь в этот мир. Не великие достижения, а обычные ежедневные проявления, осмысленные и присвоенные вами, гарантия стабильной самооценки. Поэтому подводить итоги года, месяца или дня не ерунда, а полезная традиция осознанного человека, который знает, что любой цикл опыта, большой или маленький, завершается ассимиляцией и осмыслением прожитого. Поели, желудок переваривает и присваивает все необходимое, а лишнее сами знаете, куда девается. А волшебная традиция поваляться после секса – это не что иное, как ассимиляция опыта близости. Завершили важный проект? Рефлексия и ассимиляция фактов поможет присвоить то, что удалось сделать, и понять, что необходимо пересмотреть в следующий раз. Главное – без разрушающего самобичевания и обильного посыпания головы пеплом сгоревших надежд. Если вы найдете время на то, чтобы только перечислить факты из своей жизни в текущем году, вы обалдеете от того, как разносторонне и многогранно проявилась ваша натура. Вы трудились, любили, жалели, помогали и просили помощи, отказывали и соглашались, поддерживали и заботились, выдерживали трудности, принимали решения. У всего этого нет оценок «хорошо» и «плохо». Это не было достижением или провалом, это просто было. И это то, чем вы сможете пользоваться в дальнейшем в своей жизни, если осмыслите и присвоите себе свой богатый опыт. Иногда ребенок, чтобы получить тройку, проделывает такой невероятный труд, что нам и не снилось. Нужно ли смывать это в унитаз из-за того, что тройка – плохая оценка? И говорит: ну и что? А другие получают лучше. Вот и подумайте над тем, что ценного и важного из своей личности вы смываете, посчитав это плохим и неособенным.